Глава 6. Следующие 3 недели пролетели как один день для Артью. Он неизменно предавался выпивке и посещал все злачные места Парижа. При этом он умудрялся регулярно навещать своих любовниц. Однако прежнего удовольствия в такого рода отношениях уже не находил. Временами у него возникало чувство, будто он присытился любовницами. Он начал искать новые знакомства, старался устроить так, чтобы каждое знакомство сопровождалось особенными событиями, которые бы он мог запомнить, подобно ночи с монахиней, которой он больше не встречал. Хотя у него не раз мелькала мысль вернуться в ту самую беседку. Один раз он даже сделал это, прождал всю ночь. Но она так и не появилась. После этого случая он раз и навсегда выкинул ее из головы. Ко всему прочему, ему следовало заняться повседневными делами. Имения требовали его внимания. Мать не раз писала ему об этом, однако каждый раз он находил повод и отказывался от возвращения домой. В один из дней утром, едва он успел открыть глаза, как Ларе всунул ему в руки письмо от матери. Увидев ее почерк, Артью досадливо поморщился. Он принял сидячее положение в постели, а затем свесил ноги на пол и вскрыл письмо. Наблюдая за своим хозяином во время чтения, Ларев пришел к выводу, что еще ни разу не видел у него такого лица. «Какая к черту невеста!» — пробормотал под нос Артью, закончив читать. Он опустил руку с письмом на кровать. «Что это еще за штука такая? И что это за герцог из Испании? Когда этот отец успел с ним договориться? Что это, черт возьми, происходит? Кто-то договаривается за меня о браке? Меня, как полного болвана, ставят в известность о скорой свадьбе?» «Ваша матушка никогда не шутит, в особенности, когда вопрос касается брака», — подал голос Ларев. «Да знаю, знаю!» — Артью отмахнулся от него рукой и стал задумчиво рассуждать. «Черт, надо как-то избавиться от этого навязчивого герцога. Но как это сделать? Он написал матери, что готов выдать за меня свою дочь. Какое счастье! Дьявол ее унеси вместе с отцом!» «Так, а что дальше?» «Матушка просит меня самому ответить на письмо и ответить согласием. Якобы я рад принять свою невесту в знак уважения к своему покойному отцу. Я, конечно, уважаю память отца, в этом не может быть никаких сомнений. Но я вовсе не рад принять невесту. Более того, она здесь совсем лишняя. Да и зачем ей ехать в Париж? В Испании она будет чувствовать себя как дома». «В Испании она и так у себя дома», — снова подал голос Ларев, внимательно следивший за ходом его размышлений. «Это незначительные детали». Артью снова от него отмахнулся и, нахмурившись, продолжал размышлять. «Как же мне отвертеться от этих испанцев? Вот уж действительно свалились на мою голову. Не могли еще немного подождать, пока эта девица не вышла бы замуж в Испании? Нет, им обязательно Францию подавай». «Ну ладно, бог с ней, с Францией. Но почему они выбрали именно меня? Неужели не нашли никого другого? Только в Париже столько достойных холостяков. Многие из них с радостью женятся на богатой испанке, да к тому же герцогине. Может предложить выдать ее замуж за другого человека?» «Это некрасиво», — в очередной раз подал голос Ларев. «Меня женить хотят, а он о красоте думает». Артью устремил на Ларева неприязненный взгляд. «Ты кому служишь? Вместо того, чтобы глупые реплики издавать, посоветовал бы, как избавиться от этого брака и не дать им сделать из меня идиота». Внезапно лицо Артью осветилось радостью. «Идиота! Конечно же, вот и выход!» «Какой выход?» – осторожно поинтересовался Ларев. «Простой!» – отрезал Артью. «Пока я одеваюсь, иди и найди женщину с красивым почерком». «Зачем?» – не понял Ларев. «Не твоего ума дело, просто выполняй. Кстати, у нас есть письменные принадлежности?» «Есть». «Хорошо, тогда нужна только женщина. Заплати ей, только быстро приведи сюда». Ларев, хотя и не понимал этого приказа, тем не менее молча повиновался. Когда он вышел, Артью начал поспешно одеваться. Едва он успел облачиться в свой гардероб, как Ларев снова появился в сопровождении молодой девушки. Он хотел представить ее хозяину, но тот лишь махнул рукой и бросил единственное слово «неважно». Вслед за этим словом Артью придвинул кресло к столу и указал на него девушке, а Лареву сказал, чтобы тот принес письменные принадлежности. И та, и другой быстро выполнили требуемое. Когда перо с чернилами и бумага оказались перед девушкой на столе, Артью заложил руки за спину и начал прохаживаться по комнате. Оба услышали его бормотание. «Как же величает герцога в Испании, мансиньор, ваша светлость!» «А, впрочем, неважно. Письмо отправляется из Франции, следовательно, применим обращение, принятое у нас». «Монсеньор?» «К черту монсеньора!» Артью остановился справа от девушки и, указав пальцем на бумагу, отрывисто бросил. «Пишите!» Девушка поспешно макнула перо в чернильницу и застыла в ожидании. «Нашему доброму другу-герцогу...» Артью запнулся, затем что-то начал искать взглядом. Увидев брошенное на постели письмо, он подошел к нему и взял в руки. Вслед за этим действием снова послышался его голос. «Нашему доброму другу, герцогу Мендоса, от графини де Сансер». Скрип пера возвестил о том, что слова Артью ложатся на бумагу. Он снова подошел к столу. Увидев ровный почерк, он с довольным видом кивнул и продолжил диктовать. «Мы безмерно обрадовались вашему письму, в особенности той части, где вы с таким великодушием извещаете нас о готовности выдать вашу красавицу-дочь за моего сына. Мы просто счастливы, что вы, наконец, вспомнили о нас. Ваше письмо, как луч солнца, осветило нашу жизнь, ибо в последнее время наша семья терпит одно несчастье за другим. Мы все еще скорбим о моем покойном супруге. Мой отец, герцог Орлеанский, находится при смерти. Дела идут все хуже и хуже. Мы потеряли все свое состояние до последнего су. И в довершение всех бед, которые на нас свалились, мой бедный несчастный сын, который, как вы помните, страдал эпилепсией, едва не умер от последнего приступа. Выжить-то он выжил, но с тех пор начал сильно заикаться, хромать на правую ногу. Левая была сломана гораздо раньше, в детстве. Его лицо исказилось. Когда смотришь на него, создается ощущение, что он все время насмехается над тобой. Да еще и глаза, которые теперь смотрят в разные стороны. И мне приходится каждый раз догадываться, с кем он разговаривает. Бедный мой сын. Сколько он будет еще мучиться? И сколько будет с ним мучиться будущая супруга? Я очень рада, что все эти незначительные мелочи не смущают вас. Я буду очень рада принять вашу дочь и представить вам своего сына. Все. Подпишитесь как-нибудь. Чего? Артью бросил недовольный взгляд в сторону Ларефа. Тот посмотрел на него с откровенным ужасом. «После того, как она подпишется, заберешь письмо и отправишь его на имя герцога Мендоса в Гранаду. Заплатишь посыльному лишних 10 ливров, чтобы он как можно быстрее доставил это письмо. Тебе все ясно?» Лареф молча кивнул. «Вот и отлично», — подытожил Артью. «Когда вернешься назад, приготовь парадную одежду. Сегодня я приглашен на прием». Когда Артью остался один, он с удовольствием потер руки. Проблема была решена очень быстро. Теперь оставалось решить, чем он займется вечером.